Глава 6. Портальный круг оказался маленьким и каким-то неряшливым с виду. Простой, огороженный разноцветными камешками разного размера. В общем, никакого впечатления он на меня не произвел. Зато сам поверенный очень даже произвел. Это оказался мужчина небольшого роста, с оливкового цвета кожей и торчащими в разные стороны ушами. Нос у него выступал вперед и нависал над верхней губой. Одето это чудо было в черный доверху застегнутый сюртук и черные же брюки, которые обтягивали его, скажем прямо, короткие и довольно кривые ноги. В руках он держал черный же кожаный портфель. При виде меня с младенцем на руках на его лице появилось явное облегчение, а уши пришли в движение. Я даже на мгновение запнулась, покрепче прижав дочку к себе. Страшноватенький какой-то поверенный оказался. Интересно, какого он роду племени? В этом мире, похоже, не одни драконы живут. «Леди Дейзи!» — мужчина поклонился и быстро поднял голову. «Рад вас видеть в добром здравии. И вашу малышку!» — чуть помедлив добавил он, покосившись на мою завернутую в теплое одеяльце девочку. «Как хорошо, что моя малышка спит и не видит этого вот поверенного!» Ведь он меня знает, конечно. Я же не знаю, как его зовут. Сплошные неудобства с этим попаданством. «Я тоже рада», — холодно ответила я, скрывая за холодностью свою полную растерянность. Он кивнул и тотчас раскрыл портфель, вытащил оттуда свернутый в трубочку плотный лист бумаги, развернул его. «Вот, леди Дейзи, надобно расписаться, и в правом нижнем углу поставить вашу личную печать», — споро сказал поверенный и вытащил из нагрудного кармана сюртука черную же ручку характерного вида. Такую, знаете, типа перьевой, с явно серебряным блестящим пером. Я посмотрела на него с недоумением. За кого он меня принимает? Или эта леди Дейзи, в чьем теле я теперь обитаю, обычно подписывала бумаги, даже не читая? «Расписаться, говорите?» Протянула я и хмыкнула. «Уважаемый, может быть, вы сначала дадите мне возможность все это прочитать?» Поверенный опешил. «Да, судя по всему, я была права, и леди Дейзи раньше подобного в голову не приходила. Бедняжка, она точно подписывала все не глядя. Я же...» «Ну, после 10 лет работы в бухгалтерии нашего филиала, такого вот разгильдяйства я и представить себе не могла». «Конечно!» — бедный поверенный даже запинаться стал. Вот довела мужчину. Впрочем, на прошлой работе меня даже проверяющие побаивались. Я потянулась за листом плотной бумаги, но тут девочка моя закряхтела. Я замерла и нахмурилась. «Не разбудите ребенка», — прошипела, и все таки ухитрилась схватить бумагу одной рукой. Схватить-то схватила, но читать было совершенно неудобно. «Леди Дейзи, леди Дейзи!» — услышала я знакомый голос. Моя горничная, раскрасневшаяся и с заплаканными глазами, выбежала из дверей. В руках она держала пушистую шубку совершенно невообразимой красоты. «Подождите, шубку, шубку возьмите! Вы забыли, а там так холодно, леди!» Касси подбежала ко мне и осторожно набросила шубку на плечи. Сзади показалась недовольная Аллея. Она проводила шубку жадным взглядом, но, увидев, что я на нее смотрю, тотчас отвела глаза. «Упс! Похоже, эта дама уже на мою шубку глаз положила. Да кто она здесь вообще такая? Домоправительница не меньше, которая протягивает свои загребущие лапы к вещам этой вот Дейзи. К моим теперь, между прочим. Это что же, раз дракон со мной разводится и из дома выгоняет, она тут вовсю пользуется ситуацией? Интересно, знает ли бывший муж об этом?» Аллея тоже поспешила ко мне со словами. «Леди Дейзи, я подержу малышку. Вам так удобнее читать будет». И протянула к девочке руки. Я окинула ее пристальным взглядом и повернулась к Касси. «Спасибо, Аллея, не утруждайтесь. Мне Касси поможет, верно, Касси?» Горничная согласно закивала, а Аллея даже покраснела от злости. Я протянула ребенка Касси. Вот нет у меня почему-то доверия к Аллее. Никакого. На шубу жадно смотрит. А еще ребенка ей подавай. Вон она там явно магичить умеет. запах убирает. Но я же в магии не разбираюсь. Кто ее знает? Может, она и чего другого намагичит, не такого невинного». Аллея зло посмотрела на меня, развернулась и, ни слова не говоря, вернулась в дом. «Вот и правильно. Нечего тут стоять и через плечо мне заглядывать. У меня в руках явно важный документ. Он касается лично меня, а не всяких там подозрительных домоправительниц». Я внимательно читала свиток. Это оказался достаточно грамотно составленный договор о расторжении брака. Поверенный не отрывал от меня глаз, а когда увидел, что я подхожу к концу, нетерпеливо спросил: «Вы ведь согласны подписать, леди Дейзи? Я вижу, что вопросов у вас не возникло, так что не стоит тянуть. В ваших интересах скорее подписать, и я тотчас отправлю вас в Клавинс. Лучше не затягивать, ведь с полудня там ожидается большая магическая буря, и когда очередной раз можно будет открыть портал, неизвестно. Вы же понимаете, леди?» Я как раз дочитывала последний абзац. «Вопросов, пожалуй, нет», — ответила я. «Разве что один. Вот тут», — я ткнула пальцем в бумагу. «Видите, написано «Лорд Шармей» в качестве отступного и в качестве жеста доброй воли отписывает в ее полное владение помещение в 2 этажа, находящееся по адресу город Клавинс, улица Заката, дом 13 бис. И никаких подробностей, что это за дом, в каком состоянии, для каких целей использовался». Я вопросительно посмотрела на оливкового ушастого поверенного. В глазах мужчины промелькнуло явное уважение, смешанное с таким же явным удивлением. «Видите ли, леди, лорду Шармею это здание досталось по наследству от тетушки, и сам он ни разу там не был и, соответственно, не мог мне дать более точное описание». Поверенный даже вздохнул и вытер оливковый лоб чистейшим носовым платочком, вытащенным из кармана. Я посмотрела на него и вздохнула в свою очередь. И что я тут хотела вычитать только? Понятное дело, узнать, как обстоит дело, можно только на месте. И тут я вспомнила про алименты. В этом договоре о них не было ни единого слова. Почему? Их в принципе у драконов не удерживают? Или делается это как-то иначе? Да ведь не спросишь впрямую. Сразу будет видно, что я ничего не знаю. А это чревато и весьма даже подозрительно. Ну что же, боюсь, надо это дело все-таки подписать. Что он там говорил про магические бури-то? У нас были магнитные, от них и голова болела, и кружилась, и вообще состояние дурное бывало. А здесь магические. Надеюсь, меня с дочкой они никак не заденут. Но береженого Бог бережет. С отправкой тянуть действительно не стоит. Я вздохнула. «Давайте ручку». Обрадованный поверенный торопливо сунул мне ручку. Я взяла ее в руку и только собралась поставить свою подпись, как в мой палец вонзилась игла. Я зашипела сквозь зубы. Игла, самая настоящая игла, которая на мгновение показалась из кончика пера и исчезла. «Да у них тут что, кровью договоры подписывают?» «Прошу прощения, леди, ручка иной раз срабатывает излишне сильно, но, уверяю вас, она из чистого обработанного магией серебра. Это совершенно безопасно, хотя и неприятно», — всполошился поверенный. Я только рукой махнула, с удивлением глядя, как место укола тотчас затянулось. Так больно, а ранки даже не осталось. «Отлично, леди, теперь прошу вас в круг», — сказал мужчина. Он вытащил из черного портфеля маленький невзрачный кристалл и сжал его в ладони. Я переступила через камешки, протянула руки, чтобы забрать ребенка. «Спасибо, Касси, ты мне очень помогла». Касси протянула ребенка, посмотрела на меня со страхом, обернулась на закрывшуюся за аллеей дверь. Вдруг побледнела, сжала губы и прыгнула в круг вслед за мной. «Леди, леди Дейзи, меня, возьмите меня с собой», прошептала она дрожащими губами. «Аллея, она ведь теперь мне житья не даст!» Я ничего не успела ответить. Пространство вокруг вдруг замерцало мягким желтым цветом, а потом все пропало. Портальный круг, ошарашенный поверенный, Касси. Зато появился звон в ушах. Желудок упорно запросился наружу. Закружилась голова. А еще громко и обиженно заплакала моя дочка —